Космополитизм музыки Малера. Я вот о чем задумался. Когда слушаешь третью часть первой симфонии, видишь, как много в музыке Малера разных и при этом почти равноценных элементов. Иногда бессвязных, иногда противоречащих друг другу. Традиционная немецкая музыка, еврейская музыка, зрелая музыка конца века, народные песни богемии, карикатурные зарисовки, комическая субкультура, серьезные философские заявления, христианские догмы и восточное мировоззрение намешаны в ней в изобилии. Не получится выделить и поместить в центр что-то одно. А значит, делай, что хочешь. Боюсь показаться невежливым, но не это ли возможность для дирижеров неевропейцев откусить свой кусок пирога? В этом смысле музыка Малера кажется мне универсальной и космополитичной. Ну, тут сказать сложно, хотя, думаю, такая вероятность есть. В прошлый раз вы сказали, что в музыке Берлиоза есть ниша для японских дирижеров. Потому что Берлиоз безумен. Можно ли сказать то же самое о Малере? Разница между Берлиозом и Малером в том, что Берлиоз не дает таких подробных указаний. Вот как? Поэтому в случае с Берлиозом у нас, исполнителей, полно свободы. По сравнению с ним у Малера мало свободы. Но когда погружаешься во все детали, возникает та универсальность, о которой вы говорите. У японцев, азиатов есть собственная грусть. Немного другая, чем грусть евреев или европейцев. Если ее осмыслить, понять на глубоком уровне свою душевную организацию и исходить из нее в дальнейшем выборе, думаю, возможности откроются сами собой. Появится оригинальный смысл в том, чтобы человек с Востока исполнял музыку, написанную человеком с Запада. Думаю, стоит хотя бы попытаться. То есть не истолковывать поверхностно те эмоции, которые характерны для японцев, а спуститься глубже, осознать их и работать с ними. Вы это имеете в виду? Да. Хотелось бы думать, что исполнение западной музыки сквозь призму японского восприятия, при условии, что исполнитель талантлив, представляет определенную ценность. Недавно мы с вами слушали третий концерт Бетховена в исполнении Мицуко Утиды, и при внимательном прослушивании прозрачность ее фортепианной игры или манеру брать паузы я бы без колебаний назвал японской. Между тем, не похоже, чтобы это делалось продуманно или специально. Думаю, это закономерный результат ее музыкальных поисков. А значит, не поверхностный. Может и так. Наверное, какие-то формы исполнения западной музыки доступны лишь азиатским исполнителям. Ну, по крайней мере, мне приятно верить в такую возможность. Малер отчасти целенаправленно, отчасти неосознанно отошел от ортодоксальной немецкой музыки. Верно. Думаю, именно поэтому в его произведениях есть ниша для нас. Когда-то профессор Сайто сказал нам правильную вещь. Вы сейчас чистый лист. Если поедете в другую страну, легко впитаете местные традиции. Но традиции бывают хорошие и плохие. И в Германии, и во Франции, и в Италии, и даже в Америке есть хорошие и плохие традиции. Обязательно разделяйте их и, отправляясь в другую страну, берите только хорошее. Если у вас это получится, вы найдете свою нишу, даже оставаясь японцами, азиатами. Лично у меня создается впечатление, что Караян на физическом уровне долго не выносил разнообразия, вульгарности, разрозненности, свойственных музыке Малера. Вот как? Ну, возможно, вы и правы. Девятая симфония в исполнении Караяна, о которой вы говорили, действительно великолепна. Звук словно струится и не спадает. Но если прислушаться, это звучит не по-малеровски. Он исполняет Малера с точно таким же тембром, как будто это Шёнберг или Берг, то есть как раннее произведение новой венской школы. Караян будто выбрал привычную колею, в которой силен, и втащил в нее Малера. Совершенно верно. Особенно это заметно в завершающей части. С самого начала репетиции он давал оркестру привычные указания и создавал привычную музыку. Он не столько создает музыку Малера, сколько берет на прокат емкость с надписью «Малер» и заполняет ее своим звучанием. Поэтому из всех симфоний Малера маэстро Караян исполнял, кажется, только четвертую, пятую и девятую. Еще, по-моему, шестую и «Песня земле». Разве? Шестую тоже? Получается, он не исполнял первую, вторую, третью, седьмую и восьмую. То есть он выбрал для записи те емкости, произведения, которые совпали с его музыкальным мировоззрением. Возможно, Караян до конца не принимал суть музыки Малера, ее малерность, глубинный смысл. Иными словами, она не укладывалась в ортодоксальное русло немецкой музыки. Может, и Бем сталкивался с подобными сложностями. С 1933 года, когда к власти пришли нацисты, и до конца войны в 1945-м, долгих 12 лет музыка Малера в Германии была буквально вычеркнута из жизни, и пробел этот весьма велик. И это, конечно, выходит за рамки просто плохих традиций. От зала. Мураками. В итоге центром современного возрождения Малера стала не Европа, а Америка. Для музыки вроде Малера исполнители за пределами его родной Европы находились в более выгодном положении, так как у них не было этого пробела. Нет, не для музыки вроде Малера, а для музыки Малера. Малер в этом смысле уникален. Ну, раз уж речь зашла об уникальности, слушая Малера, я всегда думаю о том, как велика в его музыке роль глубинного сознания. Такого, знаете, фрейдистского. Для Баха, Бетховена, Брамса и другой музыки в духе немецкого идеализма важен упорядоченный поток поверхностного сознания, назовем его надземным. Малер же ныряет в темноту подземелья, захватывая скрытый подземный поток сознания. В его музыке, как в сновидении, почти бессистемно перемешано множество непоследовательных, противоречивых, несоединимых, неопознаваемых мелодий. Нарочно или нет, пока непонятно, зато его музыка точно прямая и честная. Малер, кажется, жил в одно время с Фрейдом. Да, оба евреи родились наверняка неподалеку. Фрейд чуть старше. Когда Малеру изменила жена Альма, он обратился к Фрейду. Говорят, Фрейд очень уважал Малера. Даже если такая явная погоня Малера за бессознательным и смущает местами, на мой взгляд, именно в ней одна из причин его сегодняшней универсальности. В этом смысле он одиноко плыл против мощного приливного течения немецкой музыки Баха, Гайдна, Моцарта, Бетховена и Брамса до появления додекафонии. Если задуматься, додекафония очень логична, как логична равномерная темперация Баха. Совершенно верно. Додекафония в первоначальном виде почти не сохранилась, но, распавшись на разные стили, впиталась в музыку последующих веков. Верно. И все же это не то влияние, которое оказала на последующие века музыка Малера. Можно так сказать? Думаю, можно. В этом смысле Малер был действительно неповторим.